Глава 27. «Малая, а ну стой! Я с тобой еще не закончил!» Слышу возмущенный рев в спину и с сожалением замедляю шаг. «Эх, еще лет 5 назад припустила бы изо всей силы, и поди не догнал бы, лось здоровый!» «Лукаш!» Оборачиваюсь и делаю очень озабоченное лицо. «Я опаздываю на работу, а к нам сегодня новый начальник выходит, не могу же я? Хорош врать-то!» Братец не обращает внимания на прошедшую мимо нас медсестру. «Знаю я, кто твой шеф». Очень медленно выдыхаю и готовлюсь к бою. Пронюхал все-таки. Я-то надеялась, что он сейчас исключительно здоровьем жены озабочен. «Если ты про Дымова, то он не мой шеф. И вообще, мне показалось, что вы поладили. Если я не набил ему морду, обнаружив его с тобой в нашей квартире, это еще не значит, что мы поладили». По хмурой физиономии старшенького понимаю, что он просто так не отстанет. А ведь сегодня и правда новый начальник вместо Агнии приходит. Ладно, пара минут у меня есть, чтобы унять мастера спорта по боксу. Лукаш примчался домой вперед своей тёще, поэтому и не ответил сразу на мое сообщение. Гнал по трассе, чтобы как можно скорее оказаться с детьми. Так что я как раз доедала ризотто, когда в дверь заколотили. Так разволновался, что даже про ключи свои забыл. Не так я представляла знакомство Дымова с моим братом. Совсем не так. А если честно, то вообще предпочла бы, чтобы они как можно дольше не знали друг о друге. Лукашу никогда не нравился ни один мой поклонник. И мало кто из них уходил без внушения, обычно убегали побитые. А вот Дымов моего громилу нисколько не испугался. С интересом оглядел молодого папашку и спокойно представился. А потом все таким же бесстрастным тоном продиктовал адрес больницы и телефон врача, который в курсе про операцию. Лукаш опешил, пожал протянутую руку, поблагодарил Дымова и даже не устроил ему свой фирменный допрос. А теперь, видать, нашел время. «Тебе жену забирать уже из больницы надо. Напоминаю братцу, зачем, собственно, он здесь. Я к вам на днях забегу, хорошо? Анька молодец, под речком. Он для тебя староват, ему почти 30-летник. Да он меня даже старше. Ты не могла найти себе кого попроще?» «Не-а. Смотрю на время, а его у меня уже совсем не осталось. Дымов мне нравится, Лукаш. Очень сильно нравится. И, пожалуйста, не лезь со своими напутствиями, ясно? Если бы не он, ты бы так быстро к Аньке не попал». Лицо брата проясняется, словно он вспомнил что-то хорошее. «Да, и рис с креветками вкусный вы оставили. Он, небось, заказывал». «Что? Ты сожрал его ризотто?» Я с досады чуть ногой не топаю. «Ну, конечно, он же даже не успел поесть, потому что детей твоих, между прочим, развлекал». «Да вы сами быстро так засобирались». Лукаш озадаченно почесывает бритый затылок. «Я вот думаю, Анька через пару недель в норму придет. Может, на четверых посидим? Поговорю с ним по душам, узнаю, чего он хочет от тебя». Я чуть не застонала. «Не лезь, хорошо? Лукаш, он другой, понимаешь? Не Золотов, слава богу, и не те пацаны, которых ты как зайцев гонял по институту. В общем, я сама, ладно? Он мне, правда, очень нравится». Не дожидаясь ответа, разворачиваюсь и быстрым шагом иду к выходу. Бодренькое утро выдалось. Лукаш хоть и добрый балбес, но наломать дров может, а Дымов не тот, с кем можно шутки шутить. 3 дня прошло с нашей с ним встречи. Назвать это свиданием язык не поворачивается. Еще и голодный остался. Но меня до дома тогда довез и... И пообещал, что следующее наше свидание мне точно очень понравится. Следующее свидание. Улыбка на лице расплывается, когда вспоминаю его слова. Эти дни мы виделись всего пару раз, да и то по работе. Но зато перекидываемся постоянно смс-ками. Не испугался моей сумасшедшей семейки. Хорошо, что он еще с папой не знаком. «Петра, опаздываешь. Ко мне подбегает запыхавшаяся Саша, наш редактор внутреннего сайта. У нас же сейчас совещание с новым боссом. Я, кстати, его уже видела». «Его? О, да. И тебе он точно понравится». Тут Саша держит паузу, а я нетерпеливо смотрю на красную кнопку лифта. Перед нами человек 10. Точно все не влезем. «Саш!» «Это Денис Кораблёв. Тот самый, кого ты спасла вместе с Дымовым на соревнованиях. Говорят, они хорошо ладят и давно знакомы. Ты знала об этом что-то?» «Не-а». Втискиваюсь вместе с Сашкой в лифт и слышу противный писк. «Перегруз. Ладно, я на следующем. Увидимся». «Значит, Кораблёв. Он так и не объявился. Только цветы тогда прислал, и все. А я со всеми своими переживаниями уже даже забыла, как он выглядит. Лишь смутно помню бледное лицо и темные волосы на лбу. Что ж, значит, скоро официально познакомимся». Смотрю, как соседний лифт медленно спускается на первый этаж, и не сразу замечаю, что за спиной кто-то стоит. «Так-так-так». Раздается знакомый ленивый голос. «Ну, привет, малышка Петра. Я знал, что мы встретимся. Вот развернуться бы и как дать ему коленкой между ног, чтобы весь его нижний мозг отбить окончательно. Глядишь, и от жены наконец перестанет бегать». Хотя счастье Виолы меня мало колышет, а вот за молоденьких дурочек обидно. Привет, Лёша. Поворачиваю голову и встречаюсь глазами с бывшим. Тебя каким ветром сюда занесло? Бизнес, малышка. Большой и очень большой бизнес. Слышу в его голосе снисходительность. У меня дела с моим партнером. Отворачиваюсь, чтобы больше не видеть наглую ухмылку Золотова. Ну и еще, чтобы поменьше вдыхать тяжелый и очень резкий запах мужского парфюма. Как можно так душиться? Петра. Золотов не отстает. Не скучаешь по прошлой жизни? И как тебе у Дымова? Еще не выгнал? Я могу замолвить за тебя словечко. Мне он не откажет. Трепло. Заставляю себя не оборачиваться. Тебе уже давно не 18, Огнева. И сладкий красавчик с золотой цепью на груди тебя больше не трогает. Поэтому спокойно захожу в лифт и даже не дергаюсь, когда вижу, что и Лёха уже тут как тут. И больше никого. А ты еще больше похорошила, Петра. Золотов становится рядом, положив ладони по обе стороны от моего лица. Расцвела, можно сказать. С тебя должок за прошлое, и ты мне его отдашь. Руки убери, скотина. Шиплю на Золотова, а сама голову в сторону отворачиваю, вот-вот задохнусь от запаха. Лифт неожиданно останавливается, я пытаюсь оттолкнуть Лёху, но он явно не зря мышцы нарастил. С места не сдвинешь. Что здесь происходит? В дверях стоит удивленный Дымов. Петра? Здорово, Дим. Золотов вальяжно скалится и закидывает руку мне на плечо. Да вот подружку свою старую встретил. Вспоминаем веселые деньки. А вообще-то я к тебе. Дымов молчит, никак не реагируя на Лёху, лишь неотрывно смотрит на его руку, обнимающую меня за плечи. Дёргаюсь, пытаясь сбросить с себя граблю, но Золотов слишком вошел в роль, еще крепче прижимает меня к себе. Чувствую, что краснею, когда Дмитрий медленно поднимает на меня внимательный взгляд. Но объяснить я ничего не успеваю. Все происходит слишком быстро. Он делает шаг вперед и, поравнявшись с нами, простым движением снимает с меня руку Лёхи. «Эй!» Золотов недоуменно таращится на своего партнера, но больше ко мне не лезет. «Ты чего? Да мы с ней 100 лет знакомы». «Все в порядке?» — негромко спрашивает меня Дима. На Золотова даже не смотрит, будто и нет его рядом. «Теперь да», — выдыхаю. «Спасибо». Еще одно едва заметное движение, и Лёха уже задвинут в угол лифта, а я стою рядом с самым понятливым мужчиной на свете и еле сдерживаю довольную улыбку. «Какая забота, Дым!» — недовольно тянет Золотов. «Ты всех своих сотрудниц так опекаешь?» «Здесь все под моей защитой, а Петра в особенности», — холодно отвечает Дымов. «Ну, раз так, значит, я могу за Петру быть спокоен», — с ухмылкой кивает бывший. «За нее, да, а за себя — нет». «Не понял». Довольный оскал, наконец, сползает со смазливой морды. «А у меня в кабинете», — обрывает его Дмитрий. «Мы все выходим из лифта, и я только сейчас понимаю, что оказалось на 6-м, дымовском этаже. А сейчас на нашем 3-м уже идет знакомство с новым шефом». «Петра», — Дымов оборачивается, и я вижу, как его взгляд теплеет. «У вас сейчас совещание с начальником управления. Напиши мне, как освободишься». Обычные слова, ничего такого, но, видимо, что-то есть в его тоне или в моей улыбке, потому что я мгновенно чувствую рядом напряжение. Лёха сначала недоуменно переводит взгляд с Димы на меня, потом снова смотрит на Дымова и... все понимает. На его удивленной физиономии все легко читается. «Хорошо, Дмитрий Андреевич. Говорю как можно спокойнее. Всего доброго». Отворачиваюсь и чувствую, как в спину впивается злой взгляд Лёхи. Мстительный гад. Наверняка не простил мне своей голой задницы на улице средь бела дня. Когда спускаюсь к нам на 3-й этаж, выясняется, что совещание знакомства с новым начальником уже закончилось. Да он собрал всех 5 минут, охотно рассказывает Юлька, перебирая у себя на столе разноцветные папки. Татьяна всех представила, он сказал называть его Денисом и на «ты». «Круто, да? После Агнии-то?» «Ага». Киваю, а у самой мысли витает 3 этажами выше. Какие, интересно, могут быть у Дымова дела с таким прохвостом, как Лёха? У того и денег своих никогда не было, только те, что жена давала. И главное, что это трепло наболтает про меня Дымову. «Кстати, ты единственная из управления, кого не было». Тут Юлька, которая раньше больше всех истерила, что ее уволят, снисходительно оглядела меня с головы до ног. «Хотя, тебе, наверное, можно. Слушай, зайди к нему в кабинет, он про тебя спрашивал». «Почему мне можно, я не уточняю. Сразу иду в бывший кабинет Агнии». «Можно?» Смотрю в спокойные карие глаза незнакомого мужчины. «Извините, я опоздала. Меня зовут Петра Огнева. Я занимаюсь...» «Спасением пловцов на любительских соревнованиях», — за меня заканчивает Денис. «Привет, Петра. Я рад, наконец, лично с тобой познакомиться и поблагодарить. И прости, что не сделал этого раньше. Заходи». У него мягкая улыбка и добрый взгляд. Короткие темные волосы, крупные черты лица и волевой подбородок. Полная противоположность Золотову. Сама удивляюсь такому сравнению, но почему-то именно это приходит сейчас в голову. Спасибо. Если есть какие-то распоряжения... Я пока только осваиваюсь, Петра. Работай по своим проектам, как и раньше. На днях же должен быть турнир по плаванию, который перенесли из-за меня, верно? Завтра обсудим. Аудиенция окончена. Пока иду к себе, пытаюсь разобраться с первым впечатлением. Скорее, он мне понравился. Точно не снежная королева Агния, которая морозила каждым своим взглядом, и не Татьяна, которая достала всех с отчетами. Здесь чувствуется внутренняя уверенность и выдержка. Юльки на месте нет, а я сажусь за свой стол и первым делом пишу Дымову. Подмывает спросить, что за дела у него такие с Золотовым. Но я, конечно, этого не делаю. Надеюсь, он сам расскажет. С виду не сказать, что эти двое большие друзья, но что-то же их связывает. Ответ приходит быстро. Меня не будет в городе пару дней, но я вернусь в пятницу. Какие планы на выходные? Пока думаю, что ответить, в телефон прилетает новое сообщение. Приглашаю на пикник на пляже. Только ты и я. И никаких малолетних детей, детского питания и родного брата, сующего нос не в свое дело. Добавляю про себя. Отличный план. Второе свидание. Все, как и обещал. Так хочется, чтобы оно стало настоящим, без форс-мажоров, и чтобы были только я и он. Быстро захожу в поисковик и смотрю погоду на субботу и воскресенье. Солнечно, дожди не обещают, даже облаков в прогнозе нет. Заберу тебя в 10 утра в субботу. Возьми купальник, мы будем на яхте. Так, стоп. Наташка подскакивает с дивана и отбирает у меня мобильный. Так на пляже или на яхте? У него еще и яхта есть? Понятия не имею, Над. Я его сегодня больше не видела. Девчонки, когда с обеда возвращались, видели, что он уезжал с работы. И вроде больше не приезжал. Занятой какой. Интересно, а предложение руки и сердца он тоже смс-кой пришлёт? А кольцо с бриллиантом курьерской доставкой? Фыркает Швецова. А я от неожиданности чуть не роняю кружку с чаем. Деловой. Значит, с козлом этим вонючим у него есть время. Какое предложение руки и сердца? Ты опять без меня гордости предубеждения смотрела? По глазам подруги вижу, что угадала. Сегодня Швецова с 5 вечера дома еще и ужин нам успела приготовить. Как думаешь, что твой бывший наговорил про тебя? Наташка не отвечает на мой вопрос, но озвучивает то, что меня реально беспокоит. Золотов — известная тварь. Тебе надо самой все рассказать Дымову. То, что встречалась с женатым мужчиной? Тебе было 18, и он скрывал, что женат. У Наташки все просто. В принципе, на ее месте я бы то же самое посоветовала сделать. Да и врать совсем не в моих правилах, вот только... Я не знаю, как он отреагирует, честно признаюсь подруге. Дымов может быть жестким и непоколебимым. Вряд ли ему понравится, что у меня был роман с его партнером. И это ты знаешь, как все было на самом деле. Но Виола не поверила мне, когда я сказала, что не знала про ее брак с козлом. Лёха может сказать Дымову то же самое. Связь с женатым — это клеймо.